Эпизод 3. Гэвин готовил для Кей домашний ужин, хотя считал, что это не королевское дело. Открывал консервные банки, давил чеснок. После ссоры полагается говорить какие-то слова, чтобы закрепить перемирие. Таковы правила игры, они всем известны. После похорон Барри он прямо из машины позвонил Кей, сказал, что ему без нее очень плохо, что день прошел ужасно и что все свои надежды он возлагает на вечернее свидание. Эти смиренные признания были той ценой, ни больше, ни меньше, которую он готов был заплатить за необременительную встречу. Но Кей, похоже, восприняла их как авансовую выплату по новому договору. «Ты без меня скучал. Ты нуждался во мне, когда тебе было плохо. Ты жалеешь, что мы не пошли вместе как пара. Что ж, давай не будем повторять эту ошибку». После того случая она проявляла некоторое самодовольство, бодрость, новые ожидания. Он готовил спагетти-болоньезе, специально не стал покупать десерт и накрывать на стол заранее. Пусть видит, что он не собирается лезть из кожи вон. Но Кей, похоже, этого не заметила, даже восприняла его непринужденное отношение как комплимент. Сидя за небольшим кухонным столом, она слушала звук дождя по верхнему окну и болтала, обшаривая глазами технику и хозяйственные приспособления. Здесь она бывала нечасто. «Этот желтый цвет, наверное, Лиза выбрала, да?» Опять она за свое нарушала табу, как будто они перешли на новую ступень близости. Гэвин избегал разговоров о Лизе. «Нарочно она, что ли?» Посыпая выложенный на сковороду фарш специями, он сказал: «Нет, так было у предыдущего владельца, я не перекрашивал». «Угу». Она подтягивала вино. «На самом деле неплохо, только немного безлико». Гэвин это задело. С его точки зрения, в плане интерьера кузница не шла ни в какое сравнение с домом номер 10 по Хоуп-стрит. Не поворачиваясь лицом к Кей, он смотрел, как в кастрюле булькают спагетти. «Ой, что я тебе расскажу?» — вспомнила Кей. «Видела сегодня Саманту Моллисон». Гэвин резко развернулся. Откуда Кей могла знать, как выглядит Саманта Моллисон? «На площади возле кулинарии я как раз вот за этим шла». Кей постукала ногтем по винной бутылке. Она спросила, не я ли девушка Гэвина. Кей произнесла это насмешливо, но на самом деле такая формулировка ее приободрила. Она сделала для себя приятный вывод, что именно так говорил о ней Гэвин своим друзьям. «И что ты ей сказала?» «Что я сказала?» «Сказала, да». У нее вытянулось лицо. Гэвин невольно выплеснул свою агрессивность. Он бы дорого отдал, чтобы пути Кей и Саманты никогда не пересекались. «Короче», — продолжила Кей с некоторой обидой, «она пригласила нас в пятницу на ужин ровно через неделю». «Вот черт», — рассерженно бросил Гэвин. Приподнятое настроение Кей почти сошло на нет. «А в чем проблема?» «Ни в чем, просто ни в чем». Он помешал спагетти. «Если честно, мне Майлз и так надоел в конторе». Этого он и опасался, что она без мыла пролезет в его жизнь, что они будут восприниматься как Гэвин и Кей, вращаться в одном и том же кругу, а потом от нее будет не отделаться. Как же он это допустил? Почему не помешал ее переезду? Досада на себя легко переросла в злость на нее. Неужели не ясно, что она ему до лампочки? Неужели нельзя убраться без скандала, пока он ее не послал? Он слил воду и тихо ругнулся, обрызгавшись кипятком. «Тогда позвони Майлзу, Саманте, откажись», — проговорила Кей. В ее голосе появилась жесткость. Гэвин, по своей глубоко укоренившейся привычке, решил погасить назревающий конфликт, а дальше положиться на судьбу. «Да нет», — сказал он, промокая забрызганную рубашку чайным полотенцем. «Давай сходим, все нормально, давай сходим». В нескрываемой тоске он напомнил себе установить точку отсчета, на которую потом можно будет ссылаться. «Ты же знала, что я не хотел идти. Нет, мне не понравилось. Нет, с меня хватит». Несколько минут они ели в молчании. Гэвин опасался, что конфликт вспыхнет сызнова, и Кей опять начнет выяснять отношения. Он стал соображать, о чем бы завести разговор, и начал рассказывать ей про Мэри Фейербразер и страховую компанию. «Это такие сволочи», — говорил он. «У него была всесторонняя страховка. Так теперь их юристы ищут лазейки, чтобы не платить. Пытаются доказать, что он скрыл от них существенные факты». «Какие?» «Ну, что у него дядя умер от аневризмы. Мэри клянется, что Барри заявил об этом агенту, когда подписывал полис, но никаких следов не осталось. Якобы агент не понял, что это наследственное. А если вдуматься, Барри ведь и сам...» У Гэвина сорвался голос. Вспыхнув от стыда и ужаса, он склонился над тарелкой. В горле комом застряла скорбь. И ни туда, ни сюда. Кей отодвинула стул. Гэвин понадеялся, что ей надо в туалет, но тут же почувствовал, как она обняла его за плечи и прижала к себе. Не подумав, он тоже обхватил ее одной рукой. «Как хорошо, когда тебя обнимают. Но почему отношения нельзя ограничить простыми, бессловесными, утешительными жестами? Зачем только человечество научилось языку?» У него потекло из носа, прямо ей на спину. «Извини», — поспешно сказал он и вытер ее майку салфеткой. Кей пододвинула стул ближе к Гэвину и положила руку ему на локоть. Так она нравилась ему гораздо больше, молчаливая, мягкая, заботливая. «До сих пор не могу. Хороший был мужик», — сказал он. «Барри, хороший был мужик». «Да, все так говорят», — подтвердила Кей. Она не удостоилась чести быть представленной знаменитому Барри Фэйрбразеру, но сейчас ее заинтриговали и непривычная эмоциональность Гэвина и фигура человека, который был тому причиной. «Веселый был?» — спросила Кей, легко вообразив, что Гэвин мог потянуться к шутнику, к горластому заводиле, к собутыльнику. «Наверное. Да нет, не слишком обычный. Посмеяться любил, но такой был. Такой отличный мужик. Он любил людей, понимаешь?» Кей выжидала, но Гэвин не стал распространяться о положительных качествах Барри. «А дети, а Мэри, бедная Мэри, господи, тебе не понять». Кей молча гладила его по руке, но ее сочувствие поубавилось. «Не понять?» — про себя переспросила она. «Каково быть одной? Не понять, каково тащить на себе семью? Кто бы пожалел ее, Кей?» «Они были по-настоящему счастливы», — продолжил Гэвин надтреснутым голосом. Она совсем расклеилась. Кей, не переставая, гладила его по руке, а сама думала, что ни при каких условиях не смогла бы позволить себе расклеиться. «Я в порядке». Гэвин высморкался и снова взялся за вилку. Едва заметно поежившись, он дал ей понять, что гладить его больше не обязательно.